Говорят, что его банду пугач к ногтю прижать намерен. Прежние воровские законы вернуть, а Баркасу с его шестерками, это, сам понимаешь, не надо. Стукача из меня сделать хочешь, — подумалось Карташу. Не будет никакого кипежа. Топтунов резко развернулся и треснул кулаком по столу, а у Алексея появилось стойкое ощущение, что хозяин аккурат до прихода Старлея огней Шантарска-то и ополовинил, и теперь обращается не столько к гостю, сколько пытается убедить самого себя. Пока я здесь, не будет ничего. С завтрашнего дня усиленные дежурства. Из Шантарска подкрепление вызову. Нынче же ночью шмон по всем баракам. Так что, чтобы не пил ни сегодня, ни вообще 2 недели, пока Машка в поселке. Уяснил? Я спрашиваю, уяснил, Старлей? Карташ браво вскочил, вытянулся во фронт. Так точно, товарищ полковник, решите идти? Вали. Очень хотелось Алексею спросить, прям до щекотки под языком, так какого рожна ты сюда дочку приволок, если заварушки на зоне боишься? После офицерской столовой его окликнули. Весело, беззаботно он обернулся. Нина подошла неспешно и томно, покачивая круглыми бедрами, отвела за спину толстенную, горящую платиной на солнце косу, не уместившуюся под белой шапочкой. На глазах у всех охранничков закинула ему руки на шею и без лишних разговоров поцеловала, да так, что у Алексея из головы выскочили все прочие мысли. Ну, если откровенно, то кроме одной, о которой говорить излишне. Нинки, заразе, даже на цыпочки вставать не пришлось. Они были примерно одного роста. Руки Карташа автоматически обхватили ее за талию и, чувствуя, как ему в грудь уперлись 2 упругих, скрытых белым накрахмаленным халатом, 2 самых восхитительных предмета, какие только могла создать матушка природа, он невольно ответил на поцелуй. Со стороны столовой послышались аплодисменты и подбадривающие крики. Коллеги-офицеры не могли пропустить бесплатное представление и всем скопом высыпали на крыльцо. «Нинка, елки-палки, люди ж кругом!» — сумел выдохнуть он, наконец возвращаясь на грешную землю. «А мне все равно!» — шепнула она. «Просто мне хочется. Причем прямо сейчас!» «Ты что-нибудь срочное?» — озабоченно нахмурился он. «Прямо сейчас я не могу. Я на службе». Нина легонько ударила его кулаком по груди. «Скотина! Честная девушка! Сохнет от неугасимого пламени любви, а господин офицер, видите ли, не может. Тебя служба удовлетворяет, да?» «Наша служба и опасна, и трудна», — рассудительно сказал он. «И на первый взгляд как будто не видна. Ну так и пошли ее. А вот у меня все видно». Тут в ее глазах заблестел лукавый огонек. Да и у тебя чувствуется, что-то такое забрежило. И чертовка проворно ухватила его за место, кое в раньшие времена скромно именовалось Гульфик. Ого, пошел процесс. Нинка. Алексей высвободился. Не позорь честь моего мундира. Ну и пожалуйста. Она отстранилась. «А ты что, опять дрался, что ли?» «Чего взяла?» «Под губой синяк. И скула вон распухла. И глазастая. Нет, по пьяни в дверь не попал». «Ага, знаю я эти двери». «Лёш, да ты бы поаккуратней. Все ж ты мне целый и здоровый нужен». «Слышал, охотника недавно зарезали. Ты ж с ним вроде знаком был?» «Слышал. По возможности бесстрастно», — ответил Карташ. «Кто? Нашли?» Нинка пожала плечами. Говорят, пьяный порнул. Да кто ж искать-то будет?